Раньше, до проклятия, каждый взрослый оборотень, подчинивший внутреннего волка, встретив свою суженую или суженого, слышал песни Арантара, и это позволяло ему знать друг друга. Тогда наши с тобой сородичи образовывали крепкий, нерушимый союз, на всю жизнь соединяясь с партнером или партнершей. Ты когда-нибудь слышал или читал о Дерии?» Дейнар помотал головой. «Вот видишь, это было так давно, что уже никто и не помнит. И в книгах ничего не найдешь. И перевода точного не существует, потому что нет в человеческом языке подобного понятия. Дерии можно перевести как единые, суженные, соединенные, связанные. Так называли каждого члена пары оборотней. Сейчас наши с тобой сородичи могут зачать детей, только находясь в волчьем обличии. А Дерии было все равно в каком. И никаких внебрачных связей для укрепления рода, как сейчас, в то время для оборотней это было недопустимо. Но вместе с проклятием обитатели Арантара лишились возможности узнавать своих Дерри. И то, что ты узнал, Френ, это чудо!» «А Дерри может быть человеком? Я думал, речь идет о парах только среди волков». Форс поднял на него ничего не понимающие глаза. «Я тоже так думал, поэтому мне нужен Равейн. Выпить и объяснить». «Ты думаешь, он сможет объяснить?» Наставник ответил не сразу. «Понимаешь, мальчик мой...» Форс вздохнул. «Если уж Равейн не сможет объяснить, значит, и вообще никто не сможет». В дальнейшем Дейнар мало думал об этом разговоре. «Ну, Дерри, ну, Зов, песня Рантара. Хорошо, и что дальше?» Возвращаться в лес он не собирался, да и куда он вернется, если Френ — человек. А сам Дейн по-прежнему горбун, хотя в последнее время ему начало казаться, что горб уменьшается. Постепенно, очень медленно, но уменьшается. Впрочем, юноша не слишком присматривался, у него были и другие заботы. Ближе к сезону дождей Френ должна была родить. И Дейнар, чтобы не дергаться, сделал себе, жене и Форсу, сигнальные амулеты. Небольшие тонкие браслеты с черным камнем в центре обруча. Надавив на этот камень, можно было послать сигнал другим браслетам в связке, и те начинали нагреваться. Именно так Дейнар и узнал, что у Френ начались роды. Он в это время был на работе, помогал Гордуру, и вдруг браслет начал сжечь руку. «Мастер, отпустите меня, мастер!» — прошептал Дейн, умоляюще глядя на лекаря. Тот только рукой махнул. Последний раз Дейн так бегал, когда пытался скрыться от Рейнара и Лирин. Теперь же он бежал не от, а навстречу, и ощущения были совсем другими. Перемахнув через забор, оборотень заметил Форса. Наставник стоял на крыльце собственного дома и наблюдал за несущимся во весь опор юношей. «Как она?» — выдохнул Дейн, резко останавливаясь. Чара, сидевшая рядом с Форсом, увидев хозяина, радостно завиляла хвостом и несколько раз громко тявкнула. Маг ухмыльнулся. «Быстро же ты примчался. Зачем было так торопиться? Схватки только начались, еще не меньше 12 часов». «Все равно», — отрезал оборотень, заходя в дом. «Я хочу быть с ней. Хоть час, хоть два, хоть сутки. Я буду с ней, потому что я ей нужен». «А она тебе?» Форс спросил это очень тихо, но острый слух Дейнара позволил ему услышать вопрос наставника. «Как воздух», — ответил он, не задумываясь. «Или даже больше». Роды были легкими, словно там наверху сжалились над Френ, перенесшей столько боли в момент зачатия. И Форс ошибся. Она родила спустя всего 4 часа. Крепкого, крупного и здорового мальчика. «Привет, Ренго», — улыбнулась она, принимая на руки новорожденного сына. Они с Дейнаром выбрали это имя давно. Ренго на древнем наречии оборотней означало «воин», и это слово символизировало все то, что они так ценили. Мужество, силу, смелость, отвагу и благородство. И в тот миг, когда Дейн, передав Френ ребенка, отошел на шаг в сторону и посмотрел на жену, в нем вдруг что-то изменилось. Узкая ладошка Френ сжала светлую ткань одеяла. Тонкие родные пальцы прикоснулись к щеке малыша. Легкая улыбка тронула губы, отразилась в мягкой глубине глаз и осталась в сердце Дейна ласковой, щемящей нежностью, словно гимн настоящему искреннему чувству. «Это моя жена и мой ребенок». Только тогда он вдруг все понял и прочувствовал до конца. Раньше он понимал, но как-то не так глубоко. «Это моя жена и мой ребенок». Дейнар задрожал. Френ подняла голову и подарила ему счастливейшую из улыбок. «Я люблю тебя», — прошептала она. «Впервые». Дейнар знал это, но Френ никогда раньше не говорила, не признавалась. «Почему именно сейчас?» «Я тоже люблю тебя», — сказал он тихо, думая о том, как удивительно ее блестящие от радости глаза похожи на звезды. Френ кивнула. «Иди». Она поняла все даже раньше него. «Откуда? Как?» «Иди, Дейн». Он резко развернулся и, натолкнувшись на изумленный взгляд Форса, лишь улыбнулся. Вышел на крыльцо дома, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Дейнар казался самому себе расплавленным железом, как будто из него можно сделать что угодно, только пожелай. Но он желал лишь одного. Плавное, гибкое, большое тело, мягкие подушечки на лапах, острые когти, густая белая шерсть, черный нос, ярко-голубые глаза. В ту ночь по улицам Нерейска впервые бежал волк, огромный и стремительный. Он был подобен белой молнии, когда мчался по городу, разминая затекшие за столько лет лапы. У случайных прохожих чуть не случился разрыв сердца, когда они увидели бегущего по улицам белоснежного волка. А Дейнар даже не остановился, продолжил мчаться дальше и дальше, наслаждаясь скоростью, гибкостью и свободой. В ту ночь его волк действительно вышел на свободу. Впервые и по-настоящему. А когда под утро Дейн вернулся в дом Форса, на крыльце его встретила Френ. Теплая, пахнущая кислым молоком и кровью. Она зябко поджимала босые пальцы ног и сонно жмурилась. Увидев Дейнара, девушка засмеялась и, присев на корточки рядом с урчащим от удовольствия зверем, почесала его за ухом. «С возвращением, мой любимый волк!» Он облизал ладони Френ розовым шершавым языком, а потом, уткнувшись носом в ее руку, закрыл глаза и вновь стал человеком. «Простудишься?» Какой хриплый у него стал голос после первого обращения. «Нет». Френ обняла Дейнара и, проведя пальцами по обнаженной спине мужа, вдруг застыла. «Горб». «Что такое?» «Его нет». Резко вскочив на ноги, оборотень схватился за спину. «Действительно нет. Как странно». Френ улыбнулась и, поднявшись вслед за Дейнаром, прижалась теплым ртом, пахнущим орехами, к губам мужа. А Дейн, целуя и обнимая ее, вдруг понял то, что было еще более странным, чем в одночасье лишиться горба. Его этот факт почему-то не волновал. Удивительно, но физический недостаток, ставший его проклятием в детстве, вдруг потерял важность и ценность. А может быть, это произошло совсем и не вдруг, а постепенно. Просто он не заметил. Ренго рос неподнямо по часам. Цветом волос и глаз он пошел в мать, а вот комплекцией напоминал Дейна. Правда, сам Дейн после первого обращения сильно изменился, стал выше и гораздо мощнее. Он и раньше не был щуплым, а теперь уж особенно. Настоящий воин, смеялась Френ, глядя на крепкого, сильного и не по годам развитого Ренго. Через месяц после родов они переехали в отремонтированный дом Лирда. Френ вела хозяйство, воспитывала сына и в свободное время разрисовывала приносящие удачу камушки. Они были счастливы. Дейнар почти не вспоминал Арантар. Только иногда после очередного сна, в котором у светловолосой девушки с течением времени становилось все больше седых волос, тогда оборотень позволял себе несколько мыслей о прошлом. Но они больше не приносили боли. Впрочем, они не приносили вообще ничего. Ничего. Словно то, что когда-то случилось там, в Арантаре, давно умерло и похоронено. Засыпано землей и засажено цветами. Когда Ренго исполнилось 10, Дейнара выбрали мастером гильдии лекарей. Именно тогда состоялся их единственный с Френ разговор об Арантаре. После трудного рабочего дня он любил сидеть возле камина, смотреть на огонь и думать. Мысли его касались в основном сына, жены или магии. Он по-прежнему продолжал совершенствоваться и, как однажды сказал Форс, уже давно переплюнул по части магии и разума своего наставника. Френ сидела рядом и массировала Дейнару плечи, а иногда просто молчала и прижимала щекой к его теплому плечу. Но не в этот раз. «Дейн?» Она положила ладони мужу на плечи и поцеловала его в висок. «Да». Улыбнулся оборотень, накрывая правой рукой одну из ладоней девушки. «Обещай мне кое-что. Пожалуйста». «Что?» Ему почудилось, или она на самом деле задержала дыхание? «Обещай, что вернешься в Арантар, когда меня не станет». Дейнар вздрогнул и тут же отвернулся от камина. Поймал серьезный тревожный взгляд Френ и нахмурился. «Странная просьба». «Пожалуйста», — прошептала она, обнимая ладонями его лицо. «Хвостик, я не понимаю. Зачем мне туда возвращаться? Мой дом здесь. Там меня никто не ждет». «Ты ошибаешься». Светлокарие глаза упрямо блеснули. «Дейн, просто обещай. Ради меня, я прошу». Несколько секунд он молчал, а потом все-таки покачал головой. «Нет». «Дейн?» «Нет, Френ. Я знаю, ты уйдешь к Дариде раньше меня, и мне будет больно и горько. Но это не причина возвращаться туда, где меня презирали и ненавидели. Я понимаю, почему ты просишь вернуться. Форс наверняка рассказал тебе сказку о проклятии». «Это не сказка?» «Да, не сказка. Но я не в силах снять его хвостик». Френ подалась вперед и изо всех сил обняла Дейнара. «В силах?» «Я точно знаю, в силах. Если кто и сможет, то только ты». «Нет, я не смогу. Поверь, в моем сердце нет даже капли прощения, равнодушия, безразличия и, возможно, немного неприязни, но не прощения. Нет, Френ, я не вернусь в Арантар. Мое место здесь, в Нерейске». Она вздохнула и, подняв голову, прижалась губами к лбу мужа. «Ты ошибаешься, Дейн. И я очень надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь это и сможешь простить и полюбить». Он ничего не ответил. 40 лет спустя. Оно действительно существовало. Неизвестное море. Море скорби. Серо-синее, как и скалы его окружавшие, бурлящие, пахнущие солью. Слезами. Сколько слез пролилось здесь за все времена. Наверное, очень много. Но Дейнар не плакал, не мог. Что-то сдавило грудь, словно вдруг оборвались все струны в старом музыкальном инструменте. Он плакал, когда 20 лет назад умерла Чара. Она и так жила очень долго, гораздо дольше, чем обычные Оксалы, и в последние годы почти не выходила из дома. Следила за его обитателями умными темными глазами и любила Ренга как собственного щенка. Когда умерла Чара, его первый настоящий друг Дейнар плакал. Взрослый мужчина, мастер гильдии лекарей, лучший маг разума во всем Эромире, не мог сдержать слез. Теперь слез не было. Может быть, потому что горе от потери Френ захватило его целиком и полностью, выжгло все внутренности, как выжигает лес сильный пожар. Ничего не осталось. Все сгорело. Только пепел. Она ушла тихо. Вечером уснула, а утром не проснулась. Именно так Френ всегда мечтала умереть. Спокойно, без боли. Да, боли в ее жизни было достаточно. Вот только как теперь жить ему? Без ее глаз, улыбки, без тихой музыки. Да, Френ старела, а он нет. Но их это не слишком беспокоило. Да и старела она как-то странно. Просто посидела и обзавелась несколькими морщинами. Никто бы и не догадался, что Френ уже почти 70. И вот теперь. Что ему делать теперь? Море вздохнуло. Большая волна разбилась о скалу. Несколько брызг долетели и до Дейнара. Оборотень сжал в ладони дар, принесенный морю. 2 обручальных кольца. Те самые обручальные кольца. «Подари мое той, которую полюбишь после меня», — так она однажды сказала. «Глупости. Какие глупости?» Дейнар усмехнулся. Море вновь вздохнуло. Наверное, оно слышало подобные слова не раз. Но ему не было до этого никакого дела. Дейнар на секунду прижал их с Френ старые кольца к губам, размахнулся и выкинул 2 серебряных ободка в воду. Море приняло этот дар с усталым равнодушием. Под ногами хрустели ветки, сухо и сочно. Дождя не было уже около 2 недель, если бы не свежий морской воздух, долетавший с моря, Здесь оказалось бы совсем неприятно находиться. Дейнар поднял глаза к небу. Серо-синее, как само море скорби. Какой-то невнятный цвет, неправильный, слишком грязный и грустный. Или у него на душе так грязно и грустно. В вышине летали птицы. Много птиц. Оборотень поморщился. Они преследовали его самого Нерейска. Еще на что-то надеялись. И Ренга тоже. Интересно, как это ему в голову пришло вообще? Мать надоумила. «Возвращайся, отец». Они все что, свихнулись. «Возвращайся. Вспомни, тебя ведь просила мама». «Ну да, просила». И он сразу сказал, что никогда этого не сделает. «Возвращайся. Твое место там, отец, ты же знаешь». «Откуда? Откуда ему знать об этом?» Подобные речи Дейнар слышал только от Френ, но теперь еще от сына. Форс с Аравейном благоразумно помалкивали. Впрочем, и хорошо. Они своими арантарскими легендами могли разрушить его душевный покой, которого, правда, сейчас все равно не было. Как прошел снежную пустыню, он даже не заметил, будто сон какой-то. А еще говорят, что до моря скорби сложно добраться. Разве? Хотя Аравейн говорил, что для этого нужно просто по-настоящему скорбеть. Зайти в город или не заходить? Тошно. Как будто песка в пустыне наглотался. «Дейн!» Наставник, все такой же толстый и бородатый, схватил за плечо, заставил развернуться. «Ты?» Не выговорил, не смог. Поперхнулся собственными словами, когда увидел лицо Дейнара. «Я...» Форс отпустил его плечо и сжал кулаки. «Что-нибудь передать Ренга?» Несколько секунд он молчал. «Нет, я сам все ему скажу». «С помощью твоего любимого способа, то бишь во сне?» «Скорее всего». Форс закусил губу, смерил его тревожным взглядом, потом очень тихо произнес. «Ко мне не забудь заглянуть, волчар блохастая». Если бы Дейнар мог, он бы рассмеялся. Зачем он это делает? Зачем? Кто бы объяснил? Только потому, что она попросила. Однажды, 40 лет назад, и еще тогда он ответил, что не станет. Так зачем? Земля дрожала под каждым его шагом, будто пробуждалась после долгого сна. Дейнар чувствовал ее волнение, слабое биение сердца, ждущего и надеющегося, ток крови в сосудах. Ветер пошевелил его волосы, поиграл прядями совершенно другого цвета, нежели в юности. Заглянул в глаза. Лес молчал. Затаил дыхание. И Дейнар непроизвольно улыбнулся, осознав невероятное. Рантар ждал его. Помнил и ждал. С самого утра в тот день у Лирин так болело сердце, что ей казалось, еще немного, и она умрет. Она малодушно подумала, что это даже к лучшему, потому что силы ее уже были на пределе. Она устала настолько, что почти каждую минуту хотела лечь на землю, закрыть глаза и уснуть навечно. Она была старшим советником уже 30 лет. Да, кажется, именно столько. Очередные игрища. Надоело. Однако, когда пришло время, она покорно заняла место слева от Дартхари и приготовилась выполнять свои обязанности. Вот только в ту ночь все пошло не по плану. Когда на Великую Поляну вышел огромный белый волк, оборотни замерли, он пах чужаком, сильным, но чужаком. Чужак? В Арантаре? Как такое может быть? Волк сделал несколько длинных резких прыжков вперед, остановился посреди поляны и наклонил голову, приветствуя Дартхари. А потом начал рыхлить землю сначала левой лапой, потом правой. Это означало, что он вызывает вожака на поединок. Лирин глубоко вздохнула и замерла. Сердце ее тоже замерло и пропустило удар. Неужели? Нет, невозможно. Да и запах почти другой. Почти. Она вздохнула еще раз, чувствуя, как знакомые родные нотки заполнили ноздри. Да. Ты можешь обмануть кого угодно, Дейн, только не меня. Я ждала тебя 50 лет и узнаю в любом обличии. Бело-черный вихрь кружил по поляне. Черный волк Тартхари бился с чужаком, белым волком, и проиграл.